за многолетний вклад в сохранение и передачу будущих поколений славянской культуры и традиции награждается почетной медалью Международной славянской академии за заслуги Талакин Анатолий Афанасьевич. Дорогие друзья, я прежде всего хочу сказать, что это за награда. Вы знаете, у нас сегодня государственные награды немножко, ну я бы сказал, затерлись, потому что у нас почти все шоумены, полные кавалеры ордена за заслуги перед Отечеством, а люди, которые действительно укрепляют дух, укрепляют экономику, они не имеют государственного внимания. Поэтому общественные объединения начали выпускать свои знаки отличия. И вот нашим решением несколько лет назад был учрежден международный славянский такой почетный знак за заслуги, который мы присуждаем только людям, которые внесли серьезный вклад в укрепление славянского единства, укрепление традиций, культуры славянских народов. И я, конечно, с большой радостью хочу сейчас этот знак вручить одному из ваших земляков. Это вот такое удостоверение к этому знаку. Анатолий Афанасьевич, вручаю вам это удостоверение, а знак... Вы знаете, у нас же есть такая традиция, если ты не прикрепил знак или орден, когда тебе вручают, ты потом вообще его иногда не прикрепляешь. Вот хотя бы сегодня, чтобы он у вас на груди был. Девушки, еще. земли, земля права, продолжение наших всех мероприятий. Вот Роман не смог приехать, и вот организатор просто не дали благодарю, но не смог. Чтобы быть в курсе событий,